3. Бричка встала, и с минуту еще он в ней сидел, глядя на те же сломанные ворота, на которые глядел и Джоди Варнер, когда осаживал тот своего коня 9 дней назад. Тот же затравевший, поросший бурьяном двор, тот же вычерненный непогодой покосившийся домишко, вся та же мусорная мерзость запустения, которая теперь полнилась скукотливым покрикиванием двух голосов, достигшим его ушей прежде даже, чем он успел подъехать к воротам и остановиться. Голоса были молодые, и в перекличке их не было ни жалобы, ни брани, лишь неторопливая, весомая громогласность, причем даже то, что в них с трудом и не сразу угадывалась членораздельность осмысленной речи, казалось естественным, словно звуки исходили от двух огромных птиц. Словно в объятое ужасом и оторопело застывшее уединение какой-нибудь недоступной и необитаемой пустыни или болота вторглись два последних уцелевших представителя исчезнувшей породы. Пришли и поселились, терзая поруганную тишь нескончаемой перекличкой, которая, впрочем, смолкла, едва Рэтлиф возвысил голос. Через мгновение обе девки вышли к дверям и стали, дебелые, одинаковые, как две небывалых коровища, и на него уставились. «С добрым утром, сударыни!» — обратился он к ним. «А где папаня?» Они продолжали разглядывать его. Казалось, даже дышать перестали, но уж этого, знал Рэтлиф, быть не могло. Для тел такой корпулентности и такого чудовищного, такого чуть ли не подавляющего здоровья воздух нужен, и как можно больше. На миг представилось ему, будто это две тёлки, не тели, и воздух им по колено, точно вода в русле. Угнули этак голову в бочежину, и от одного их вдоха уровень бесшумно и стремительно никнет, сходит на нет, обнажая изумленно обмершую придонную невидаль, кишащую вокруг копыт, вязнущих в илистом ложе. Тут девки произнесли в один голос, как слаженный хор. «На поле! Где ж еще?» «Да уж», — подумал Рэтлиф, трогаясь дальше. «Интересно, что ему там делать? Ведь, насколько Рэтлиф знал Эба Сноупса, вряд ли у того может быть больше двух мулов. А одного из них Рэтлиф уже видел, как тот в загоне слоняется позади дома, да и с другим все было ясно, привязан к дереву позади лавки Варнера, в 8 милях отсюда. Потому что и 3 часов не прошло, как он Рэтлифу на глаза попался, и все там же стоял, где Варнеров приказчик 6-й день кряду привязывал его по приезде». На миг Рэтлиф даже придержал лошадей. «Бог ты мой!» — подумал он без особого, впрочем, волнения. «Это ж как раз тот шанс, которого Эб вот уже 23 года дожидался, начать все заново, стряхнуть с себя стамперовский морок». И когда перед глазами наконец открылось поле и прорисовалась нескладная, кряжестая, низкорослая фигура позади плуга, влекомого парой мулов, Рэтлиф даже не удивился. И не дожидаясь, когда на самом деле можно будет признать в них мулов, которые еще неделю назад принадлежали Биллу Варнеру, подумал, уже изменив мысленно форму глагола. Не принадлежали, а принадлежат до сих пор. Ишь, хитрый черт! Вот так барышник! Не клячу, человека на запряжку мулов променял. У ограды Рэтлиф остановил бричку. Плуг дотащился до дальнего конца деляны. Пахарь заворачивал мулов, они мотали головами, разевали рты и, приседая под ударами кнута, которым он их с совершенно излишней жестокостью охаживал, сбивались с шагу. Рэтлиф критически наблюдал. «Все по-прежнему», — подумал он, — «до сих пор с мулом или с лошадью обращается так, будто она ему кулак показала, прежде чем он слово успел сказать». Было ясно, что и Сноупс его тоже увидел и тоже узнал, хотя и не подал виду. Запряжка уже выправилась и тянула обратно. Изящные ноги мулов с узкими, как у оленей, копытцами торопко и нервно вскидывались, и черный отвал жирной земли падал с отполировавшегося плужного лемеха. Теперь Рэтлиф отчетливо видел, что Сноупс смотрит прямо на него. Холодные блестки под неприветливым изломом нависающих бровей, прежних, сразу узнанных Рэтлифом даже через 8 лет, разве что чуть больше теперь посидевших, и еще раз Эб все с той же бессмысленной яростью дернул мулов, остановил их, плуг положил на бок. «Откуда ты взялся?» — буркнул он. «Да вот, прослышал, что вы здесь. Дай, думаю, заверну по пути», — сказал Рэтлиф. «Давненько не виделись, а? Лет 8?» Тот хмыкнул. «А ты с виду все такой же тихоня. Годы с тебя, как с гуся вода». «Да уж», — отозвался Рэтлиф. «Кстати, насчет водички». Он сунул руку под сиденье и добыл бутылку, налитую прозрачной жидкостью, похожей на воду. «Вот, лучшее, что есть у Маккалема», — пояснил он. «На прошлой неделе гнали. Держите». Он протянул бутылку. Эб приблизился к изгороди. Хотя их теперь не разделяло и 5 футов, все, что мог видеть Рэтлиф, это 2 холодные блестки под свирепой завистью бровей. «Это мне? А кому же? Держите». Тот не двигался. «А с меня что за это?» «А ничего», — коротко ответил Рэтлиф. «Просто так. Глотните на пробу. Пойло, что надо». Тот взял бутылку. Рэтлифу показалось, будто в этот момент что-то во взгляде Снопса переменилось, а может, тот просто на него глядеть перестал. «До вечера обожду», — буркнул Снопс. «В жару не пью больше». «А в дождь?» — ухмыльнулся Рэтлиф. Тут он заметил, что Снопс отвел взгляд, хоть и не пошевелился. Ни один мускул не дрогнул на его загрубелом, шишковатом, злом лице. Стоит себе, держит бутылку, и все тут. «Вы, я смотрю, неплохо устроились», — принялся болтать Рэтлиф. «И ферма приличная, и в лавке Флем так притолочился, словно ему торговать на роду написано». Теперь Снопс, похоже, и слушать перестал. Встряхнул бутылку, поднял ее, на просвет поглядел, как это делают, чтобы по пузырькам проверить крепость. «Надеюсь, все у вас здесь уладится». Тут снова он увидел эти глаза, неукротимо яростные и холодные. «А тебе-то что, уладится у меня или нет?» «Ничего», — спокойно, вежливо отозвался Рэтлиф. Сноупс, избочившись, спрятал бутылку в бурьян под изгородью, вернулся к плугу и наставил его в борозду. «Поди в дом. Скажешь, пусть соберут тебе чего пообедать», — распорядился он. «Да ладно», — отмахнулся Рэтлиф. «Мне надо в город ехать». «Как знаешь», — коротко бросил тот. Накинул на шею свернутый единственный гуж и снова бешено хлестнул мулов. Снова запряжка дернулась, мулы разевали пасти, скалились и приседали, и сбились с шага, не успев с места тронуться. «А за бутылку спасибо», — обронил напоследок Эб. «Да уж», — пробормотал Рэтлиф. Плуг удалялся, Рэтлиф провожал его взглядом. «И ведь не сказал даже «заходи», — подумал он, подобрал вожжи. «Ну, братцы-кролики», — проговорил он, — «теперь айда в город по-быстрому».